Глава 28. Заслуженное вознаграждение за переработку. Фантазия номер 21. Наступил июль. Самый жаркий месяц в наших краях. Лето здесь вообще выдается на славу. Хотя подобная погода мне не очень нравится. Работать на поле под палящим солнцем непросто. Весь день машешь косой, да собираешь сено. И на перерыв дается всего час. А заканчиваем так и вовсе с первыми звездами. Хотя я и здесь выделиться успел. Подрался недавно с, так скажем, коллегой по несчастью. В общем, эту неделю работаю на 2 часа дольше остальных. Та еще морока. Но кое-что хорошее все же есть. Ближе к полудню, отложив косу и сняв с пояса бутылку воды, сделал несколько глотков. Тут же услышал уже знакомый голос за спиной. Как обернулся, заметил ее. Молодая красивая девчонка, дочь нашего начальника, Анна Степановна, или просто Анька. Формами природа ее тоже не обделила. Пышная грудь, упругий зад, стройное телосложение. Ну, прямо настоящая принцесса. И мне с этой принцессой удалось подружиться. «Артур!» Подбежав ко мне, она тут же уперлась в колени, так как к спортивным занятиям не привыкла. А как отдышалась, сразу уставилась мне в глаза и вытащила из сумки какой-то сверток. По запаху понял что-то домашнее. Настоящая благодать. Взяв сверток, улыбнулся и тут же осмотрелся. Поблизости народу почти нет, все работают на своих участках, но Аньку определенно видели. Она ко мне частенько бегать начала. И именно потому, что дочка начальника, никто ничего не говорит, боятся доносить. «Анька!» — выдал уже искренне. «Сама приготовила?» «А то!» — задрала она нос, уперев руки теперь уже в бока. «Попробуй!» «Класс! Мясной пирог! Слушай, а у тебя с собой воды еще нет? Моя закончилась». «Я ж тебя знаю», — рассмеялась девушка. «Есть, специально взяла». «Ты ж мое золото». Откусив кусок пирога и сделав несколько смачных глотков холодной родниковой воды, отдался наслаждению. Ничего не может быть лучше этого. Хотя нет, кое-что может. «Нравится?» — не переставала девушка улыбаться. «Очень. Слушай, а ты сегодня вечером... ну как?» «О, какие страсти!» — ухмыльнулась Анька и, задумавшись, вновь уставилась на меня. «Хочешь, чтобы проведать зашла?» «Ага. Почему нет?» «Хорошо, зайду. Я и сама с радостью, признаться». «Супер!» Хотел было обнять ее и, может, даже поцеловать, как услышал, что где-то неподалеку снова начали косить. «Не буду портить репутацию Аньки. А ведь наш с ней союз действительно все испортит. Мы здесь так, черновые рабочие, а вот она, дочка начальника полей. Такой, как я, не под стать девке будет». Закончив с трапезой, еще немного поболтал с Аней, после чего она убежала домой. Ну а я вновь взялся за косу и, вздохнув с мыслями о вечере, приступил к работе. Когда начало темнеть, а все работники с полей ушли, я и сам отбросил косу. Само собой, пускай меня и заставляют задерживаться, это не значит, что я правда собираюсь работать. Комаров становится все больше, да и холодает. Куда там траву косить? Сами пусть попробуют. Да и есть у меня делишки поважнее. Неподалеку от поля располагаются несколько высоких деревьев. Здесь же собраны и стога сена. На ветке — крепеж, а на нем ткань. Сообразили что-то вроде палатки, чтобы отдыхать от жары и нормально обедать. Забравшись в эту самую палатку, достал из-под подушки фляжку и сделал несколько глотков. Алкоголь после тяжелого трудового дня — самое то, чтобы расслабиться. Однако одной только выпивки мне мало. Не прошло и 20 минут, как раздались первые шаги. Скошенная трава предательски хрустит под цоканьем тяжелой подошвы. Я сразу понял, кто идет, и, выглянув, махнул рукой. Аня заметила меня так же быстро, заулыбалась и побежала в мою сторону. А как добралась, сразу обняла и полезла целоваться. Отказаться от ее сочных наливных губ невозможно, нежные и сладкие. Помада постоянно меняется, отдавая разными вкусами. Однако именно ощущение ее губ выводит из себя. Рука непроизвольно опустилась на стройную талию, вторая ниже. Пальцы сжались на пышной заднице. Прервав поцелуй, Аня ухмыльнулась и уперлась рукой в мою грудь. «Что, так не терпится, Артур?» «Для этого ты и пришла?» «А я думала, ты соскучился по мне», — состроила она наивную, наигранную мордашку. «Соскучился, Анечка, очень соскучился. И по твоим чудесным глазам, и по твоему телу». «Ну ладно, льстец, я тоже сгораю от нетерпения». «То-то же, милая моя». Практически сразу, насладившись еще лишь несколькими поцелуями, мы забрались в палатку. Места здесь крайне мало, а потому уложил Аньку на тонкую ткань и, обхватив пышные бедра, раздвинул их. Девушка смутилась, покраснела, но останавливать меня не стала. Я уже не маленький мальчик, поэтому сразу решил действовать. Как тут сдержаться? Протянул руки, стянул женские трусики и, нависнув над Анькой, просунул два пальца в ее разгоряченное лоно. Аня тут же вскрикнула, закрыв рот руками. Блаженный стон разошелся по местности, но кроме меня наслаждаться им больше некому. Меня устраивает. Продолжая вставлять пальцы во влагалище дочки начальника, слился с ней в очередном поцелуе, а после спустился ниже. Аня сама задрала свою футболку, открыв моему взору прелестные груди. Возбужденные соски выскочили из-под ткани. Я же сразу приникнул к ним, начав смыкать меж губами и покусывать. Стоны начали нарастать, становясь все громче и сексуальнее. Аня уже не могла лежать спокойно. Ёрзала, крутилась, обнимала меня, прижимая к себе лишь сильнее. Чуть позже, убрав руки и стянув штаны на резинке, вновь обхватил бедра, подтянув девушку к себе. Анька взглянула на член и, нервно взглотнув, опустила голову к земле. Я тут же медленно вошел в нее, раздвигая узкие влажные стенки влагалища. Член проникал с трудом, даже с учетом того, что моя партнерша уже промокла и не могла больше ждать. Когда же вошел на всю длину, тут же расплылся в улыбке и начал наращивать темп. «Артур! Аньку я знаю давно, знаю то, что она очень чувствительная. Вот и сейчас стоило начать забавляться, как она кончила, вскрикнув и начав массировать собственные груди. Но это не значит, что мы закончили. Нет, все только начинается. Ускорив темп, начал долбить девушку, заставляя ее кричать все громче. С каждым моим проникновением внутри становится все жарче и уже. Мышцы сжимаются непроизвольно, заставляя член пульсировать от нетерпения. В какой-то момент Анька и вовсе протянула руку вниз, начав стимулировать клитор. От этого ощущения лишь усилились. Меня обхватило со всех сторон, головка расширилась, вены начали вздуваться. Как же хочется залить ее от всей души. Но нельзя, иначе... Не дав мне додумать собственную мысль, Аня вытянула ноги и скрестила их за моей спиной, прижав меня к себе. Член вошел на всю длину. Я не сдержался и тут же кончил, высвобождая все накопленное. Сперма полилась внутрь, заполняя узкую щель доченьки начальника. Аня и сама взяла нотки повыше прежних. Стон теперь даже немного писклявый, но все такой же сочный и страстный разошелся по местности, лаская слух. После этого руки ослабли. Я приземлился головой прямо в груди красотки, стараясь отдышаться. Аня запустила пальцы в мои волосы, улыбаясь. «Артур, ты потрясающий любовник». «Это взаимно, Анька. Только зачем ты меня сдержала? Ты же так...» «Не волнуйся, сегодня безопасный день. Захотелось почувствовать тебя полностью». «Какая разница?» Усмехнулся, чмокнув девушку в нежную кожу на груди. «Это ты меня извратил. Слушай, может, повторим, а? Хочу еще». «С радостью. Только давай перед этим переместимся в другое место». «Например?» «Например, ко мне домой». «Ого, секс, да еще и на кровати?» Рассмеялась Аня, запрокинув голову. «Поверь, удивишься ты далеко не только этому». «Тогда давай скорее вставать».